Притча о милосердном самарянине. Евангелие от Луки, глава 10, стих с 25 по 37. Добрые дети, мы должны любить всех людей, даже таких, которые нам не нравятся. Должны делать добро всем, даже тем, которые не любят нас и делают нам зло. Один иудейский законник, желая испытать Иисуса Христа, привязаться к какому-нибудь его слову, спросил его: «Учитель, что мне делать, чтобы получить Царство Небесное?» Иисус Христос отвечал ему: «В законе что написано? Что ты там читаешь?» Законник отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всей мыслью твоей, и ближнего своего, как самого себя». Крепко всем сердцем своим мы должны любить Бога, о том только и думать, чтобы угодить Ему. Иисус Христос сказал законнику: «Ты правду сказал, поступай так, то есть люби Бога и ближнего, и спасешься». Законник опять спрашивает Иисуса Христа: «А кто мой ближний?» На это Иисус Христос рассказал вот какую историю. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон — город. Идти из Иерусалима в Иерихон нужно было через пустыню, в которой жили разбойники. И попался этот человек разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, а его бросили на дороге, едва живым. Случилось идти этой же дорогой священнику. Он, увидавши ограбленного и избитого, прошел мимо. Так же и левит, служитель при храме, проходя тем местом, подошел, посмотрел и пошел дальше. Той же дорогой проезжал один самарянин. Вы помните, что самаряне и евреи терпеть не могли друг друга. Увидел он израненного и сжалился над ним. Самарянин подошел, перевязал ему раны, вытер его маслом и вином, потом посадил на своего осла, привез в гостиницу и стал ухаживать за ним. На другой день, уезжая, вынул 2 динария, 2 монеты, дал хозяину и сказал ему: «Позаботься о нем, а если истратишь более, я отдам тебе, когда поеду назад». «Как же ты думаешь, — спросил Иисус Христос законника, — кто из этих троих был ближний попавшемуся к разбойникам?» Законник отвечал: «Тот, кто оказал ему милость». Тогда Иисус Христос сказал ему: «Иди, и ты делай так же». Дети, кто вам более нравится? Этот ли добрый самарянин или тот злой человек, который схватил за горло своего товарища, душил его и хотел посадить его в тюрьму за то, что тому нечем было заплатить своего долга? Я думаю, вы полюбили этого доброго самарянина. Не разбирайте же, свой, родной или чужой, друг ваш или враг, русский или из другого народа, а всякого человека считайте своим ближним, своим братом. Кого бы вы ни увидели в несчастье и нужде, кто бы у вас ни просил помощи, хотя бы это был человек, который бранил, обижал и даже бил вас, помогайте ему, как своему родному брату.